Глава 31. Монумент первопроходцам. Машина резко газанула с места, и вторая такая же, полная вооруженной охраны, газанула за ней. Алексей оглох от обилия звуков, одурел от запахов, словно его самого вынули из пластиковой упаковки, в которой долго хранили. Город, забрызганный сиреневыми пятнами цветущей джакаранды, бежал мимо окон машины. Алексей не понял, куда его везут, и внутренне собрался, вспомнив слова Бродерика. Машины, наконец, остановились возле одного из холмов, окружавших Преторию. Этот холм был смотровой площадкой. Город лежал метрах в 100 внизу и просматривался до последней лачуги. Алексею велели выйти из машины и встать на краю обрыва лицом к монументу первопроходцам. Памятник был воздвигнут рядом с местом кровавой битвы между зулусами и белыми, как огромный монументище мавзолейще в полосках и узорах из светлого кирпича. Козлов слышал, что он называется «Вуртрекер» в память о вуртреках, первопроходцах, бурах и гугенотах, ушедших в середине XIX века из Кейптауна в поисках независимости от британского правления. Именно потомки этих вуртрекеров, образовавших южноафриканскую белую расу угнетателей, требовали сейчас, чтобы Алексей, не шелохнувшись, стоял на краю обрыва. «Красивое местечко. Нравится? Здесь тебя и расстреляем», — небрежно бросил главный из сопровождающих. Алексей впился глазами в темную фигуру вуртрекера в центре монумента. Представил себе, как тело полетит сейчас вниз к подножью горы, а душа, если она есть у атеиста, полетит вверх, к жаркому африканскому солнцу. Понял, что даже если они просто выстрелят над головой, он скатится вниз от того, что не до конца восстановилась координация, от того, что вздрогнет от звука и почва поедет под ногами. Несколько минут тишины после щелкания взводимых спусковых крючков и команды «приготовиться» показались вечностью. «Ладно, дьявол с тобой, пошли в машину», — заорал главный. И один из охранников схватил Алексея за шиворот и начал запихивать в автомобиль так, словно он сопротивлялся. Видно, сотрудники этой разведки наслушались о его несгибаемости от коллег и решили, что сейчас преподадут контрразведке мастер-класс по выбиванию информации из упрямого заключенного. Козлов сел в машину, стараясь сделать лицо непроницаемым. Автомобили рванули в сторону аэропорта. Там на дальней полосе ждал «Боинг 747» — «Джамбо-джет». Вместе с Алексеем в него сели 7 молчаливых охранников. Когда самолет взлетал, в висках застучало, в глазах потемнело и дышать стало нечем. Сосуды еще не пришли в себя после пыток. Алексей помассировал точки на ладонях, чтобы снять спазм, и осторожно достал из кармана и рассмотрел то, что сунул ему в ладонь Глой. Оказалось, что это значок полиции безопасности ЮАР с правом ареста, в знак уважения. Он видел такие значки, когда жил в Йоханнесбурге. Алексей усмехнулся. Зачем ему значок их полиции с правом ареста? Он не собирался никого арестовывать. Подошла стюардесса, показавшаяся невероятно красивой после 2 лет в обществе, где единственными представительницами прекрасного пола были черепаха и газели. Еда и напитки с ее подноса показались невозможно изысканными после 2 лет тюремной баланды. Облака летели за окном, как кружева поземки на дорогах предновогодней Вологды в детстве. Подумал, что сын уже почти закончил 1 класс, а дочка пойдет в школу на следующий год. Как там они одни? Приземлились во Франкфурте на Майне. Алексея тут же пересадили в вертолет ведомства по охране границ Западной Германии. Там была новая охрана. Вертолет летел примерно 300 километров и приземлился около КПП Херлесхаусен. Алексей понял, что это КПП, что где-то совсем рядом свои, и впал в прострацию от того, что мозг отказывался верить в это. Он даже не сразу понял, что вышедшие из автобуса в сопровождении охраны хорошо одетые мужчины с дорогими чемоданами с той стороны КПП привезены для обмена. Когда эти мужчины торопливо переходили границу, с недоумением глядя на него, Алексей машинально посчитал, что их было 11. Уже потом рассказали, что это были 10 шпионов, сидевших в ГДР, и юаровский армейский генерал, пойманный кубинцами в Анголе. Пересекая границу, Алексей снова увидел себя словно со стороны, словно снимающимся в главной роли странного фильма. От эмоционального перенапряжения не ощущал вообще ничего. Пока ГДРовские охранники не подвели его к ангару, в глубине которого маячили 2 мужские фигуры. Алексей узнал генерал-майора Виктора Михайловича Нагаева и начальника отдела безопасности Бориса Алексеевича Солового. Бросились друг к другу, обнялись, расцеловались. «Лёшка, живой!» — прошептал первый. «Сам не верю», — покачал головой Алексей. «Да ты же стал в половину себя! Как себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил второй. «Пока никак. А кто эти мужики с чемоданами, на которых меня поменяли? Не представляешь, какую многоходовку сделал центр. Знали бы в ЮАР, на кого меняют, попросили бы больше. Давай быстрее в машину. Наши ждут в Берлине. Стол накрыли». В машине веселье почему-то смолкло. Километров 30 растерянно молчали. Сказалось перенапряжение. Когда подъехали к городу Айзенаху, расположившемуся у подножья горного массива, и когда в вышине показалась крепость Вартбург, Алексей не выдержал. «Мужики», — сказал он, — «я же живым на родину вернулся. Обмыть это дело надо». И только тогда водителю приказали затормозить у первой же пивной, сели на скамейке за старый деревянный стол, отполированный тысячами локтей, и заказали по 100 граммов шнапса и по кружке пива. После этого, пока ехали до Берлина, рта не закрывали, а там уже ждал шикарный стол с икрой, семгой и прочими представительскими деликатесами. Но отощавший Алексей придвинул к себе селедку и кастрюлю с горячей дымящейся картошкой, двух главных героинь тюремных грез. В конце вечера генерал Шумилов пошутил: «Лёшка, ты даже не посмотрел на деликатесы, но сожрал всю нашу представительскую селедку и картошку». Алексей отодвинул кастрюлю и задумчиво спросил: «Мужики, почему они меня взяли? У меня не было ни одной помарки». Повисла длинная неловкая пауза. У всех здесь была одна профессия, и потому паузу без обид прервали совсем другой темой. «Завтра получишь денег и накупишь подарков детям». «Ох, долго меня дома не было», — наморщил лоб Козлов. «Я ж, когда уезжал, обещал сыну с дочкой привезти часы с кукушкой с родины этих самых часов, Шварцвальда». «Лёш, скажи, что было самое страшное?» «Да не знаю», — пожал Алексей плечами и расстроенно добавил. «Кстати, они не вернули мне альбомы с марками, а там были очень ценные экземпляры».